Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Всеслав Глоба. Здравия тебе, Всеслав. Здравствуй, Алексей, здравствуйте, зрители и слушатели. Сегодня мы встречаемся вот по этому поводу. Вот эта книга у меня в руках, почти 600 страниц, называется «Познай себя», книга первая. И я так чувствую, что по этой книге у нас с тобой будет много что друг другу рассказать, вернее как, мне-то поспрашивать. Рассказать тебе, и не только мне, но и нашим радиослушателям и зрителям, потому что, когда я пролистывал эту книгу, не могу сказать, что я всю прочитал, но пролистывал, я обнаружил, что там встречается информация, то вдруг рассчитанная на молодого человека, то вдруг рассчитанная на опытного человека, то вдруг на какого-то человека, который ведическую культуру знает как свои пять пальцев. И вот поэтому давай мы начнем разбираться с того, кто автор этой книги. Это один человек, либо это коллектив авторов. На кого все-таки рассчитана эта книга? Ну и в заключение, что кто из этой книги получит? С примерами жизни, может быть сухо, как получится. Вот давай начнем с того, кто же автор и на кого рассчитана книга? Автор Радослав, его духовное имя. Он ведет, скажем так, полуотшельнический образ жизни. Он общается с людьми, но по минимуму он живет в лесу, в ските. И с людьми общается по поводу там дров, по поводу продуктов, по поводу ведения хозяйства в своем родовом поместье. Ну, сенокос, как обычно в сельской жизни, но он в ней участвует по минимуму, потому что он в большей степени уделяет время духовным практикам. И вот его духовные практики привели его, ну, человек зрелого возраста, достаточно зрелого, ну, где-то вот между твоим и моим возрастом. Привело к тому, что нужно помочь людям, написать в виде книги, оказать помощь людям в виде духовной книги, в которой бы они нашли путь взаимодействия с родными богами через славянскую традицию. Именно через славянскую ведическую, родноверческую традицию. Вот так возникла задумка, и он сел за свой труд. Потом он обратился к нам через электронную почту. Могли бы мы помочь ему представить книгу читателям, поскольку его никто не знает. Вот он надеялся, что Ведоман Ведогор это сделает, поскольку он большой мастер, специалист по осознанным сновидениям. А в книге очень много речи идет об осознанных сновидениях. Но в истинном значении этого слова, потому что все привыкли, что сон – это какие-то мультики, по ночам. На самом деле сон – это с он, то есть с Богом. Он – это Бог. Даже в древней славянской речи есть термин «оно», то есть божество. Поэтому сон – это нахождение с Богом наедине. И обычно это бывает, когда душа покидает тело. То есть у зрелых личностей, у незрелых крутятся мультики на различные темы, в основном впечатления за прожитый период. А у зрелые души просто покидают тело, чтобы общаться с себе подобными и с родными богами. Более того, даже общаются с теми, кто потом готов воплотиться в качестве их детей. Но это наша традиция. Вот. И когда он узнал, что Ведоман Ведогор сам в скиту, вот попросил меня поотдуваться перед камерой для наших с тобой радиослушателей и видеозрителей. Но дело хорошее, поэтому я согласился с радостью, ибо мне самому книга очень понравилась, потому что много из того, что описано, я переживал во время вот также осознанных сновидений. Ну, конечно, в гораздо более скромной форме, чем у Ведомана Ведогора. Но так возникла идея того, что мы с тобой сейчас говорим о книге для широкой аудитории читателей. А вот на какую именно рассчитана, если кратко, то и для молодежи, и для среднего возраста, и для умудренных сединами людей, если они духовно зрелые души. Потому что, ну вот, часто Ведоман Ведогор лично меня укорял. Почему ты этого человека, допустим, заставляешь поступать вот так, вот так, вот так? Я говорю, так потому что он уже предпенсионного возраста, а ведет себя как ребенок. И Ведоман говорит, да ты в глаза ему посмотри. Посмотри, ты что, не видишь, ему 12, ну максимум 13, ну по меркам земного тела. И я смотрел и как бы вынужден был признать, что да, человек дожил до пенсии, а он еще мальчик или девочка, которая еще помадой губы мажет, а у нее уже лицо как печеное яблоко родной ногой могиле. Поэтому я бы не стал мерить мерками физического возраста. А вот мерки того, что это для духовно зрелых, да, она для духовно зрелых душ. Угу. На картинке, на обложке изображено, как мальчик через некий портал дотрагивается до руки уже такого витязя, серьезного воина в облачении древнерусском. И вот мальчик, он находится в суворовской одежде, в суворовскую форму, вместе с собакой рядышком. Здесь как-то вот сразу, когда я и читал тоже вот некоторые абзацы из этой книги, так вот выборочно искал, что что-то как вот, чтобы понять, да, что что-то такое написано. Мне пришло в голову, что это отчасти автобиографическое издание, автобиографический стиль изложения, где вот обороты, если это суворовское училище, то вот обороты суворовского училища взяты из жизни. Получается, что автор, он каким-то образом связан был с армией. А автор не скрывает, что он прошел как бы армейский путь, и потом прошел путь офицера в правоохранительных органах, это будет видно уже потом из второй книги. Но он не привязывался к обычной автобиографии. Он старался увести на второй план как мирские события и на первый план вывести этапы и ступени духовного роста личности и души этой личности. Хорошо. Да, он был военным, если вот прямой ответ, прямой вопрос, прямой ответ. Хорошо. В предисловии там сказано, что книга для витязей, но, скажем так, не все у нас витязи. И мне интересно, проводились ли так называемый эксперимент, это дурацкое иностранное слово, то есть испытание этой книги в действии, когда давалась книга, либо давалась какая-то статья из этой книги, либо какой-то раздел, и спрашивали так вот, совершенно посторонний человек, ну как тебе, расскажи. И это бы давалось, скажем так, человеку, который еще совсем-совсем маленький, опять же, по земным годам, по земным летам, я сейчас пока духовно не беру, человеку семейному, взрослому или уже там сединами, у которого внуки, правнуки. Были такие эксперименты проведены, были бы такие опыты сделаны? Если были, то какие ответы, на какую аудиторию срабатывают? Исследования эти частично проводились в виде предложения соратникам почитать черновики. Было такое. И мне он черновики присылал. И он когда понял по нашим как бы беседам о моих впечатлениях, он тогда и попросил меня заняться разведом, ну, помощью, чтобы она стала доступна для читателей, раз уж Ведоман Ведогор сейчас пока не может. А среди молодежи, что было замечено, вот те, кто йогой занимается, они говорят, вот это ложится на душу. Более того, это мотивирует на занятие йогой, потому что автор описывает главного героя, который в Советском Союзе подпольные книжки йоги переписывал от руки в толстую общую тетрадку, чтобы у него остались какие-то конспекты для потом самостоятельных занятий. А вот обычная молодежь, для нее это вот как АБВГД. То есть это должна быть молодежь, которая имеет зрелые души. С точки зрения вот ВАРН, Веси, например, ну, труженики, они напрягаются по поводу боярых отношений, боярых мужей с боярами-женами. Для них это немножко, ну, как бы чересчур, вот эти вот буйные тантрические отношения между мужем и женой, между мужчиной и женщиной. Но для витязя это норма. Более того, в предисловии сказано, что эта книга для боярых мужей и для боярых жен. То есть божественно ярых. В истинном значении слова ярый или ярица, или ярость, это не злоба, не гнев, не агрессия. Это излучение силы ярилы солнца. То есть можно сказать яркость, сила и яркость. Ну и многие те, кто, ну, воинам она заходит на ура, конечно. Весь они немножко напрягают тантрические отношения и вот это вот такое, как бы слово-то подобрать. В общем, весь этот смерть пугает. А для витязя она мать родная, особенно в образе валькирий, которые забирают души павших за отчизну воинов в небесный Перунов полк. И да, вот есть вот эти вот моменты. У тружеников есть напряжение по поводу тантрических отношений и по поводу такого не то чтобы спокойного, не то чтобы понебратского, вот не то, а вот такого... Допущение смерти, как допущение, например, того, что человек упал там, с коня или попал в аварию на машине, и не более того. То есть это не какая-то, не какое-то страшное событие, а просто, вот, просто событие перехода из мира в мир. Ну, в истинном значении смерть – это смена мерности твоя в аббревиатуре. Вот. А для священнослужителей они говорят, ну, немножко как для детей написано. То есть все зависит от той планки, на которой находится душа в школе жизни. Вот. И так воспринимается с разных этажей школы жизни, с разных ее классов. Угу. В разговорах с автором ты задавал ему цель, задавал ли ты вопрос автору, с какой целью эта книга написана? Одно дело просто поделиться своим опытом, а другое дело преследовать что-то там вот вдалеке, к чему надо привести людей, потому что, например, мое видение, настало время. Я, конечно, спрашивал. Он сказал, что человек, который обрел духовный опыт в соответствии с нашей традицией, он обязан поделиться. И он чувствовал необходимость вот такого вот дара для тех, кому он нужен. Но плюс к тому, сам сюжет книги говорит о том, что главный герой родился специально в команде подобных зрелых душ для того, чтобы, откликнувшись на молвление и славление тех, кто застрял в этом мире и ищет путь домой в Небесную Русь, протянуть им руку помощи. То есть кого-то разбудить, кому-то кого-то надоумить, а кому-то подсказать конкретные техники, потому что здесь есть техники выхода души из тела, здесь есть техники установления взаимоотношений с родными богами. А самое главное, вся книга пронизана тем, что нужно жить в славяно-рийской традиции, исполняя свое предназначение. То есть, где родился, там и пригодился. Какой варне ты принадлежишь, что те обязанности ты должен исполнять. Продлить род – это святое. И защитить отечество – это святое. Ну и мотивировка на йогу, но именно в славянской традиции. Потому что сейчас йоги грешат, ну, так, тоже неприятное слово, пацифизмом. Вот. А если уж говорить с родной речью, то наплевательским отношением к защите Отечества. И вот всех, всем, кому это как бы необходимо, помочь расставить точки над «и» и исправить вывих мозгов. Именно с точки зрения родной традиции. Вот такова задача книги. Причем она написана, вот если ты читал, ну не знаю, как ты скажешь, но для меня увлекательно. Потому что именно художественная форма подачи позволяет в душе не напрягаться на термины, не напрягаться на структуру излагаемого материала, а просто читать о жизни и через жизненные примеры получать нужные советы. Угу. Ну да, слово «пацифизм», кто не знает, означает «тихий, спокойный, терпящий». Вот эти терпилы такие сейчас во многом количестве появились, которые говорят, ну, все будет хорошо, лишь бы войны не было, лишь бы войны не было. Вот их страшит что? Их страшит переживания, смерти, страдания. Они не понимают, что для людей, настоящих человеков и человечия, и азов, это всего лишь навсего ну, проведение своей жизни по своему пути, когда необходимо свои роки перевести в уроки. Поэтому не избежишь ты, если тебе на роду написано, не избежишь. И ты должен принимать все, что есть в этом мире, такое, как оно есть, не додумай ничего. И страшиться смерти, перехода из одной мерности в другую для продолжения золотого пути восхождения своей души, это самое бестолковое, что может быть на свете. Поэтому пацифисты, терпилы, на мой взгляд, это те, которые не понимают, для чего они в этот мир пришли, не понимают свое предназначение и которые не способны служить своему роду, отечеству, державе, родине и этому миру. Ты начал спрашивать меня, что там интересное для меня, что я увидел. Я увидел такого персонажа, как кота, который говорит на непонятном современному человеку языке. Вот про него что ты скажешь? Ну, кот-то не простой, а тот ученый, который ходит по цепи кругом на родовом древе. На сайте Рода Божия давно уже, несколько лет назад, во-первых, была опубликована статья Ведамана Ведогора «Ведические образы в творчестве Александра Сергеевича Пушкина», вернее же, «Образы ведической Руси», и где стихотворение «В лукоморье дуб зеленый» было просто по полочкам разложено. И потом Родослав еще написал от себя похожую статью, они не противоречат, но взаимодополняют друг друга. Где он рассказал, что кот ученый – это бог дхармы, то есть бог земного, следящий за исполнением всеми людьми своего земного предназначения. В славяно-арийской традиции, вот Урало-Сибирской, которая изложена в тех ведах, четырех томах, которые издала патриархия староверов под, скажем, водительством отца Александра Хиневича. Там написано, что это бог Урдезец, бог посмертный судья. Как человек жил, в такой мир он его и направляет. В посмертии, кому-то в санатории, а кому-то в тюрьму. Ну, с точки зрения чистилища, если так вас расценивать. И затем, после санатория или тюрьмы, подбор ему новых уроков жизни уже с помощью богини Карны и богини Макоши. В индийской духовной традиции это конкретно Дхармарадж, то есть князь Дхармы, то есть жизненного предназначения. По высшему аспекту это его задача, а по низшему аспекту это Ямарадж. Это посмертный судья, который направляет либо в яму, то есть чистилище, либо в небесные миры. Вот фактически этот кот ученый – это аватар этого бога мира слави в земной жизни. И он следит за тем, чтобы люди исполняли традицию, чтобы люди жили по своему славянскому, именно славяно-арийскому типу и образу жизни, который для наших народов является наиболее эффективным и продуманным, поскольку это уроки, которые задают нам родные боги. А лучше, чем родня, никто не знает своих потомков, которыми мы являемся. И поэтому он говорит как бы на архаичном языке. Хотя это, конечно, стилизованный язык. Если бы он был реально архаичным, мы бы вообще ничего не поняли, так как сейчас дай любому человеку «Повесть временных лет» или «Слово о полку Игореве», и он там ничего не поймет. Хотя это всего это писалось 200 лет тому назад. Ну, может, сейчас уже 300. А то мы как-то век прожили и не заметили. Да, интересный код получается у нас, который ходит по цепи кругом, а цепь – это спайк, это соединение, вот как будто по ступеням нашего прошлого, из каждой ступенечки что-то, из каждого шага вытаскивает, что-то подает. Ну, интересно, интересный прием и интересное проявление. По поводу чистилища, нечистилища, здесь надо людям пояснить. И в санатории, и в тюрьме есть баня обязательно. Ну, обязательно, никуда не денешься. Но только баня может затянуться, а может очень быстро проходить. К примеру, если человек в чистом виде себя содержал, тело его чистое, то в баньку он заходит, так пыль с себя скинул, посидел, попарился, вышел, ох, хорошо, венчиком там дубовым или каким-то еще похлестался, пару погонял, и замечательно. А есть там такие люди, которые за собой не следили, за своими мыслями в первую очередь, и столько шелухи набрали, что этих венчиков нужно уже не дубовых и не березовых, а каких-то там еловых, и, может быть, еще поколючести, чтобы они были, и погонять не один сезон. Вот поэтому чистилище, оно тоже отличается в этом смысле. Да и само собой, что человек проходит обязательно, в любом случае, когда встречается с первопредками, с богами, которые отвечают вот за эти направления, проходит обязательно суд совести. Это когда там вот молчание вообще только сам человек, ну то, что вот являлось человеком, то есть совесть, сущность, отвечает сам на свои вопросы, которые ему прекрасно известны, и тут уже невозможно обмануть никого. Если в теле тут мозг может что-то придумать, то мозг уже все, это прах, он уже там где-то в стороне. И отвечаешь все как есть. И второе уже – это суд предков, когда говорят, ну и что ты сюда, на эту землю-то посылал, сунулся-то, чем тебя сюда направляли-то? Ты долг перед родом выполнил? Ты как, усилил рода свою, земельку как свою? Восстановил от нечисти и так далее. И вот третье, уже самое безобидное, на мой взгляд, это тот, когда уже боги говорят, ну что, вот о себе дал оценку, предки дали оценку, ну теперь давай решим, дальше пойдешь, либо вернешься, либо там вернешься с осложнениями, либо как-то там кому-то поможешь, ну и так далее и тому подобное. Поэтому вот первый суд самый-самый, на мой взгляд, страшный, ну опять же, с точки зрения, если религии брать, то да, страшный, а если с точки зрения нашего, то естественный и самый-самый необходимый, когда обмануть невозможно ни себя, ни кого-то из окружения. Так что книга затрагивает очень интересные, на мой взгляд, моменты жизни человека в земном воплощении, с проявлением высшего, с взаимодействием с высшим. И, наверное, здесь нужно теперь нам с тобой коснуться того, а как эту книгу можно получить в свои руки? Ведь издавалась она где-то, наверное, в каком-то издательстве, которое имеет территориальное какое-то местонахождение. Но это не самое сложное, поскольку есть сайт книги, который называется познайсебя.орг, и там можно и главы почитать, ну как бы начало глав, и посмотреть очень много дополнительной литературы в виде статей, фильмов, фильмы посмотреть, которые иллюстрируют те события или там те явления, которые упомянуты в книге. Даже есть аудиозапись, аудиокнига «Отец Арсений», очень сильная аудиокнига о зверствах, скажем, творимых в местах лишения свободы, в лагерях ГУЛАГа. То есть это все иллюстрирует те, скажем, события, которые прожили родичи главного героя вот в советские времена, начиная от революции и заканчивая окончанием Великой Отечественной войны, когда он в скорости уже и родился в этом мире. И плюс вот в описании под этим фильмом, ну, с нашим диалогом, будет ссылка на электронную почту Рода Божия, и там можно будет потом написать людям на эту почту и заказать книгу. Хорошо. Ну что же, мне кажется, мы с тобой раскрыли достаточно подробно и замысел этой книги, и на кого она рассчитана, и кому лучше читать, и как приобрести, как ее добыть. И пришло время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Как всегда, в заключение нашей передачи по окончании. Давай пожелаем что-то доброе, вечное. Ну, я вам всем советую, я имею в виду наших слушателей и зрителей, все-таки эту книгу освоить, поскольку там ненавязчиво поданы такие духовные советы, которые, ну, редко где найдешь, потому что они взяты из реального духовного опыта, который человек получил и с которым он теперь поделился с читателями. Читается легко, и поэтому увлекательный сюжет вносит в сознание читателя те духовные истины, которые не требуют того, чтобы он напрягался, что он читает духовную литературу. Он просто ее воспринимает вместе с переживаниями главных героев и вместе с диалогами автора с родными богами. То есть вопрос-ответ – наилучшая форма усвоения материала. Вот здесь это часто применяется в книге. Угу. Хорошо. Ну, еще хочу от себя добавить уже совсем, когда уже прощаемся, что читая любую книгу, либо просматривая какой-то фильм, либо лекцию, либо семинар, встречу, очень часто люди мне, вот лично мне пишут о том, что «Алексей, вот я смотрел, например, выступление того-то, того-то, либо твое выступление, читал книгу вот того-то, того-то, и когда первый раз просматривал, прослушивал, прочитывал, ну, казалось так, все понятно, все здорово. А потом, когда просматривал или прослушивал второй раз, оказалось, что я что-то там не заметил, и для меня многое было новое». И в конечном итоге мне один человек написал: «Алексей, когда я уже слушал, например, твою лекцию в четвертый раз, я понял, что я вообще в первый раз ничего не услышал». То же самое я слышал от Алексея Васильевича Трехлебова, когда он делился своими представлениями об отзывах, которые прислали ему люди, которые также говорили: «Я читал эту книгу вашу три раза, и только с третьего раза понял, что там что-то есть, а я читал вообще там восемь раз» и так далее. Поэтому, когда вы приобретете эту книгу, то отнеситесь к ней не как какой-то билетристики, не как к какому-то рассказу, детективу, я не знаю, там, похождению мальчика или что-то еще, а как книги, которые заложены очень глубокие знания. И поэтому, читая ее, себе на корочку отложите, что вам придется еще раз вернуться к тому, чтобы ее перечесть. Один, два, может быть, три раза, для того, чтобы все это понять, и самое главное, применить это в жизни. Вот, на мой взгляд, эта книга для того, чтобы взять жизненный опыт одного человека и посмотреть, а что теперь будет происходить со мной, как этот опыт я могу применять как ключи, не более того, как ключи, и чтобы при помощи этих ключей открыть что-то свое. Потому что у каждого из нас своя жизнь. Чужой опыт – это хорошо, но чужой опыт – это всего лишь навсего показатель того, как другие люди жили, с чего взять пример, но это ключики, а свой опыт – в виде ключа не возьмешь. Его надо набирать при помощи, может, ключа открыть там замочек, дверку и так далее. Так что будьте очень внимательны, когда будете читать, и будьте готовы к тому, что придется перечитывать. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов, Всеслав Глоба, и мы рассматривали вот эту замечательную книгу «Познай себя», часть первая, книга первая. До новых встреч, увидимся и услышимся. Будь добро. Всего хорошего. Редактор